Глава 22. Кабинет ключника не выглядел местом, внушающим трепет. Он был похож на очень строгий офис или на монашескую келью. Хотя нет, здесь больше подойдет сравнение со скрипторием, где ежедневно переписывались рукописи. Стены из темного камня, без украшений. Одно узкое окно, похожее на бойницу, пропускало скупой полуденный свет, который ложился на единственный предмет, не являвшийся книгой или бумагой. Огромный потертый дубовый стол. На нем все лежало в строгом порядке. Стопки листов под папье-маше из полированного черного камня, широкие конверты, аккуратно уложенные в деревянные ящики, пара чернильниц, стоявшие симметрично по краям от центра. Звуки извне сюда почти не проникали, поглощаемые толщей стен и ковром из выцветшей шерсти на полу. Ключник сидел за этим столом спиной к свету, так что его лицо оставалось в тени. Он не писал, он внимательно изучал лежащую перед ним развернутую служебную схему башни Ворона. Сети коридоров, лестниц, постов стражи были обозначены тонкими четкими линиями. Крохотные фигурки из темного воска, изображавшие людей, стояли на поворотах. Он передвинул одну из них, крошечного воина, на полпальца в сторону, затем замер, оценивая образовавшийся промежуток. Его собственное дыхание было единственным звуком. В дверь постучали тремя отрывистыми сухими щелчками. «Войдите», — сказал ключник, не отрывая взгляда от схемы. Дверь открылась без скрипа, петли смазывались еженедельно. Вошел управляющий башни. Его звали Драгомир, он был точным воплощением своей должности. Невзрачный мужчина средних лет, с лицом, на котором годы службы вырезали состояние вежливой отстраненной готовности. Его одежда... Темный, практичный кафтан без украшений была совершенно чиста и отглажена. Он был слугой, но слугой высшего ранга, главной пружиной в отлаженном часовом механизме башенного быта. Он родился простолюдином, но его сила оказалась не в крови, а в безупречном знании каждой ступеньки, каждой поставки дров, каждого элемента графика дежурства кухни. Этот человек стал незаменим именно потому, что никогда не пытался быть больше, чем шестеренкой. «Вызывали, сударь-ключник?» — спросил Драгомир бесцветным голосом, остановившись в двух шагах от стола, сложив руки за спиной. «Хм, конечно, вызывал!» — ключник, наконец, поднял голову. Его глаза в полутьме казались просто темными впадинами. «Иначе тебя бы здесь не было. У нас пополнение. Тот, что ждет в коридоре». Управляющий молча выглянул и кивком головы вызвал того, кто стоял у дверей. Новый слуга вошел беззвучно. Худощавый, невысокий, одетый в простую, грубую, серую холщовую робу, как все младшие слуги для черной работы. Его волосы, темные и прямые, были коротко острижены. Лицо было невыразительным, почти пустым. Широкие скулы, прямой нос, губы, сложенные в нейтральную линию. Но больше всего поражали глаза. Цвета мутного янтаря, которые смотрели не на кого-то из присутствующих, а куда-то в пространство перед собой. В них не было ни страха, ни любопытства, не даже обычной для новичка туповатой покорности, только полная, абсолютная отрешенность. «Нам порекомендовали нового слугу для покоев рододержца», — сказал ключник. «Уборка, растопка камина, подача трапез в отсутствие личных слуг, чем они там занимаются, тебе виднее. Стандартный набор обязанностей». Драгомир окинул новичка быстрым профессиональным взглядом. Взгляд этот фиксировал потертости на рукавах. Одежда не новая, но опрятная, чистые, но грубые руки, привык к труду, странную неподвижность позы. «Взамен горста, того, что сорвался вчера с винтовой лестницы», — уточнил управляющий. Его тон не выражал ни сожаления, ни удивления. Покойный горст был просто винтиком, вышедшим из строя, и его нужно было заменить. «Именно так», — подтвердил ключник. «Все причины несчастных случаев кроются в наличии слабой головы. Этот, — он кивнул в сторону новичка, — кажется устойчивее». Драгомир кивнул, приняв к сведению. Его взгляд снова остановился на лице слуги. «Как зовут нового человека?» Ключник сделал небольшую паузу, давая вопросу повиснуть в тихом воздухе кабинета. «Он немой», — произнес он. «Не может говорить, но, судя по всему, слышит и понимает все отлично. Общается жестами, понимает написанное, если показать. Прошел проверку на послушание». Драгомир слегка приподнял брови, затем легко, почти незаметно кивнул. «В некоторых аспектах это может стать даже преимуществом в его работе», — заметил ключник, в голосе которого прозвучало что-то, что можно было принять за деловой прагматизм. «Меньше болтовни, меньше слухов, меньше причин отвлекаться». Управляющий взглянул на ключника, потом снова на немого слугу. Его практичный ум быстро взвесил все «за» и «против». Рододержец действительно в последнее время был немного неуравновешен. Кричал на слуг, швырял в них тяжелые предметы. Немой не станет огрызаться, не перескажет услышанных в ярости слов, да и жаловаться не сможет, если работа будет тяжелой. Он может стать идеальным инструментом для такого места. «Как скажете, сударь», — наконец произнес Драгомир, опуская плечи в едва уловимом поклоне. «Вам, несомненно, виднее». «Отлично», — сказал ключник. «Отведи его, покажи койку, маршруты доставки, распорядок, поясни обязанности. Он поймет». «Слушаюсь, сударь». Управляющий повернулся к немому и сделал четкий жест рукой. «Иди за мной». Новичок повернул голову. Его мутные янтарные глаза на секунду встретились со взглядом ключника. В этом взгляде не было ни просьбы, ни вопроса, ни подтверждения. Полная пустота, ожидавшая инструкций. Затем он также беззвучно развернулся и последовал за управляющим. Его мягкая обувь не издала ни звука на толстом ковре. Дверь за ними закрылась. Ключник сидел, слушая, как тишина, нарушенная на несколько минут, снова заполняет комнату. Затем он медленно поднялся и подошел к узкому окну. Из этой щели в камне открывался вид не на величественный город, а на внутренний дворик башни. Колодец из серого камня, мощенный булыжником двор, древо рода, конюшни поодаль. Утилитарный и суровый вид механизма выживания рода ворона. Солнце уже клонилось к западу, и длинные холодные тени от зубцов стены ползли по земле, поглощая свет. Ключник стоял, глядя на эти наступающие тени. И на его лице, обычно похожем на старую высохшую карту, где каждая морщина была проложена заботой или расчетом, появилось нечто иное. Тонкие и жесткие уголки его рта дрогнули и медленно, как будто против воли, поползли вверх. Это не было похоже на радостную улыбку. Скорее, холодное удовлетворение мастера, поставившего последнюю деталь в сложный механизм, или безжалостная решимость хирурга, взявшего в руки скальпель. Он не видел сейчас ни дворика, ни камней. Он видел сеть коридоров и лестниц в своей голове. Видел восковую фигурку, которую только что передвинул. Видел пустые, всепонимающие глаза немого слуги, который сейчас шел изучать путь к покоям рододержца. План был не просто готов. Он был запущен. Последний тихий винтик встал на свое место. «Утроба мира была почти готова». Эту фразу Кощей гонял в своих мыслях не как эмоциональную оценку, а свершившийся инженерный факт. Он стоял на дне центральной шахты, на последнем, девятом уровне. Глубина — 50 саженей от поверхности. Над ним зияла идеально круглая труба, уходящая в черный зев, в конце которого, как далекая холодная монета, мерцал лунный свет из входного отверстия. Вокруг него расходились по спирали залы, ниши, переходы и ярусы. Стены, выплавленные магией и его волей из каменной породы, были гладкими, как стекло, и холодными, как могильная плита в зимнюю ночь. Архитектура странного сооружения отрицала саму идею уюта. Это была геометрия абсолютной функциональности, подчиненной холодному разуму. Пустутые каверны, предначертанные для определенных целей, ждали своего наполнения. И в этом обнаружилось серьезное препятствие – проблема инструментария. Он прошел в помещение, отведенное под основную лабораторию. Огромный зал, 20 на 50 шагов, с выступом для алхимического очага и рядами пустых каменных полок, вмурованных в стену. На полу лежали в строгом порядке мешки и ящики с наследием реликтора. Кристаллы, металлы, порошки, заготовки под артефакты. Рядом, на единственном грубом столе, стояли три глиняных горшка с бездонной скорбью и несколько самодельных чаш, выдолбленных из камня. Это был пока что весь его научный арсенал. Не было никаких реторт, кубов, алембиков, приборов для дистилляции. Не было точных весов, кроме примитивных коромысленных, случайно захваченных из мастерской реликтора. Не было бумаги, чернил, грифелей. Не было даже доски, на которой можно было бы угли начертить руническую цепь или геометрическую прогрессию. Его мысли, сложные и многослойные, упирались в примитивизм средств выражения. Мертвая голова, поставленная на полку, констатировала то же самое своим безжизненным голосом. Для проведения опытов уровня мастера или создания артефактов выше третьего порядка необходима соответствующая аппаратура. Текущие условия допускают лишь базовые некромантические манипуляции и приготовление простых зелий. Хозяин, я настоятельно рекомендую поиск источников качественного стекла, очищенных металлов и инструментов для тонкой работы. Кощей знал это и без мертвого умника. Он провел своей жесткой ладонью по гладкой поверхности каменного стола. Из глины, палок и свиста магическую или алхимическую лабораторию высокого уровня создать нереально. Мощь без инструмента – это молот без зубила. Им можно лишь крушить, но не высекать. Вторая проблема была еще нагляднее. Он поднялся на верхний ярус, где в вырубленных в стене нишах рядами стояли его строители. Шесть скелетов, первоначальный костяк, были в относительно приемлемом состоянии. Кости, скрепленные его волей и остатками древних плетений, поскрипывали, но держались. Их эффективность была немного ниже, чем сразу после изготовления, но все еще достаточно стабильной. Они были тупым, но надежным инструментом. А вот 20 свежих работников, созданных из жителей какого-то неизвестного Кощею хутора, представляли собой печальное зрелище. За время строительства некромантические связи, наскоро наложенные, начали ослабевать. Мышцы, лишенные естественного питания и подчиняющиеся лишь магическому импульсу, высыхали и атрофировались. Кожа, не получая ухода в агрессивной подземной среде, покрылась язвами и теперь слезала лохмотьями, обнажая посиневшее мясо и белые веревки сухожилий. Несколько трупов потеряли пальцы или части стоп, которые просто сгнили и отвалились в процессе работы. От них исходил тяжелый сладковатый запах тления, который даже Кощею начал казаться признаком неэффективности. Они еще немного двигались, могли таскать грузы по расчищенным коридорам. Но их точность была потеряна, а сила почти на исходе. Они задумывались как расходный материал, и теперь оказалось, что он почти изжил себя к финалу строительства. Он смотрел на эти полуразваливающиеся оболочки с мутными глазами. Они были подобны туго натянутым струнам, которые вот-вот лопнут. Для черновой работы, для рытья земли и таскания камней, возможно, сойдут еще какое-то время. Но для тонкой работы, для настройки хрупких механизмов, для выдувания стекла, для гравировки рун на металле – это было совершенно немыслимо. Некромантия давала только исполнителей, например, солдат и рабов. Но ей не дано было создать мастера. Творчество, пусть и направленное на темные цели, требовало живого гибкого ума, способного к импровизации, пониманию или даже интересу. Мертвая голова была хранилищем знаний, но не имела рук. Скелеты и зомби имели руки, но не имели разума. Кажется, теперь встала в полный рост проблема человеческого помощника. Кощей поднялся на поверхность. Ночь была ясной, луна почти круглой. Она висела над погорельем, заливая безжизненным светом места, где зияли чернотой бывшие срубы и свежевскопанная земля у входа в утробу. Он неподвижно стоял, впитывая холод лунного света, и думал. Мысли текли с прозрачностью ледяной воды. Вариант первый. Найм. Один, два, может, три человека. Не из городской черни, конечно. Отщепенцы, бывшие солдаты, разорившиеся ремесленники, беглые преступники, те, кому нечего терять. Им можно платить, на первое время пойдет золото из запасов реликтора. Деньги – это универсальный язык, понятный даже самым глупым головам. Плюсы – простота. Четкий договор. Работа в обмен на звонкую монету. Минусы – ненадежность. Наемник предан кошельку, а не хозяину. Страх перед хозяином может перевесить жадность. Он может украсть, сбежать или предать. Его нужно постоянно контролировать, что отвлекает ресурсы. И главное, такой человек никогда не пойдет дальше условий контракта. Не будет проявлять инициативы, гореть делом или искать нестандартные решения. Вариант второй. Принуждение или рабство. Цепь, кнут, угроза мучительной смерти или, что еще эффективнее, вечных страданий после нее. Можно скрутить душу контрактом, вырезать на коже руны повиновения. Это дает больше контроля, чем наем. Но минусы те же. Раб выполняет приказ из страха, его ум будет скован ужасом. Творчество в таких условиях невозможно. Он будет делать ровно то, что сказано, и ни шагу в сторону, даже если увидит ошибку. Страх парализует интеллект. Оба варианта были тупиковыми. Они давали пару рук, но не давали работника-союзника. Не давали того, кто мог бы развивать его замыслы, кто видел бы в этой подземной цитадели не тюрьму или странное место работы, а нечто большее. Вдруг многообещающая мысль вспыхнула в его сознании. Людьми правят не только страх и жадность, ими правят верование, убеждение, идеи, ради которых они готовы идти на смерть, совершать безумство, творить и разрушать. Какую концепцию можно вложить в их глупые, подверженные эмоциям головы? Какую приманку создать, чтобы они сами захотели служить, чтобы они видели в этом служении смысл, превосходящий их жалкую смертную жизнь? Он смотрел на луну, и в синих огнях его глазниц отражался ее холодный диск. Он думал о человеческой природе. О чем мечтают те, кого мир оттолкнул? Обиженные, униженные и проигравшие, те, кем пренебрегли боги и удача. Первое — месть. Но эта эмоция временная, сгорающая дотла после достижения цели, не годится как долгосрочный двигатель. Второе — сила. Жажда личной власти. Вот это уже ближе. Но амбициозный союзник опасен. Он рано или поздно захочет власти над самим Кощеем. Третье – знание. Стремление к запретным истинам, к магии, закрытой для обычных людей. Это более перспективно, искатель знаний готов на многое, но такие люди часто своенравны и погружены в себя. Четвертое – спасение или его извращенная тень, избавление. Спасение от бремени человеческой слабости, от страха смерти, от тления плоти, от моральных условностей, которые только мешают жить. И от диктата богов, в конце концов, которые требуют поклонения, но не дают ничего взамен, кроме пустых обещаний. Да, вот это как раз оно, то, что нужно. Идея не рая, а освобождение. Освобождение от цепи, имя которой человечность. От ее хрупкости, ее бренности, ее глупых законов и вечного страха конца. Он, Кощей, уже успешно прошел этот путь. Он сбросил с себя слабую, тленную оболочку кощунника и обрел новое бытие. Холодное, вечное и могущественное. Он не был живым в привычном смысле, но он и не был мертвым. Он был совершенно другим. И в этом его сила, недоступная смертным. Что если предложить это людям? Конечно же, не сразу и не всем, только избранным, тем, кто достаточно умен, чтобы понять счету скорбного человеческого дела, и достаточно отчаян, чтобы сделать шаг в вечную ночь. Он не будет обещать им бессмертие в его текущем виде. Это сложно и ресурсозатратно. Но он может предложить приближение к его состоянию. Замедление времени, остановку старения, иммунитет к болезням, силу, значительно превосходящую человеческую. В обмен на служение, на верность, на помощь в строительстве нового мира, мира, где такие, как они, будут не изгоями, а хозяевами, мира, свободного от власти старых, безразличных богов. Можно попробовать создать не наемников и не рабов. Он создаст культ освобождения от плоти, культ вечного холода, культ нового божества, который не просит молитв, а дает реальную силу, Кощея. Их будет немного. 1-2 для начала. Самые отчаянные, самые умные, самые алчущие. Они будут его глазами, руками в мире людей, его учениками, его адептами. Они будут верить, что служат великой цели, а не просто зарабатывают золото. Вера – самый прочный из оков и самый мощный из двигателей. Луна продолжала свой холодный путь. Кощей опустил взгляд с небес на темный провал входа в утробу. План обрел четкость. Сначала добыча инструментов и материалов для лаборатории. Это можно поручить первому адепту как испытание. Потом поиск еще одного или двух. Тщательный отбор. Не по физической силе, а по уму, амбициям и степени разочарования в мире. Он повернулся и стал спускаться в свою башню-колодец. В его движении появилась новая, целеустремленная легкость. Проблема была признана, анализ проведен. Решение найдено. Строительство подходило к концу. Теперь начиналось строительство куда более сложное и тонкое — создание организации, первой ячейки его будущей империи из тьмы, костей и обращенных душ.